Акетпа вместо аптека. Я анчолуб вместо булочная. Потом сажусь за свой столик и просматриваю работу, приготовленную для Павла Григорьевича. Мне не нравится, что буква «О» у меня везде как гладкое яйцо. Я всюду приписываю к ней петельку. Она становится похожа на фасоль. Это гораздо интереснее. Сделав и это многополезное дело, я вспоминаю, что можно еще сорвать с календаря вчерашний листок и прочитать то, что напечатано на нем с изнанки. А Павел Григорьевич, видно, где-то задерживается. Нету его и нету. Тут же в комнате папа читает номер медицинского журнала, только что принесенный почтальоном. Читает папа, как он всегда все делает, на лету, на бегу, между двумя операциями. Читает, не присаживаясь, стоя, в шляпе и держа в руке свою сумку с инструментами. Он ждет. Доктор Рогов должен прийти, чтобы отправиться вместе с папой куда-то к больному. Я срываю с календаря листок со вчерашним числом. 18 апреля. Внизу в скобках маленькими буковками и циферками напечатано 30 апреля. Под сорванным вчерашним листком сегодняшнее число 19 апреля. И опять под этим в скобках мелконько напечатано 1 мая. «Папа, почему крупно 19 апреля, а малюсенькими буковками 1 мая?» У папы удивительная способность одновременно и читать, и слышать, что ему говорят, и отвечать на это. Только отвечает он коротко, словно рубит ответ на куски. «За границей, — говорит он, перелистывая страницу, — другой календарь, на 12 дней позднее, чем у нас». «А почему?» Папа дочитал журнал, кладет его на стол. «Ну, это я так на бегу рассказать не могу. В общем, мы отстаем от заграничного календаря на 12 дней. И каждые 100 лет эта разница увеличивается на один день. С 1900 года мы уже будем отставать на 13 дней». «Очень странно», – удивляюсь я. «У нас сегодня еще только 19 апреля, а у них уже 1 мая». На изнанке сорванного календарного листка, как всегда, напечатано множество сообщений. Пословицы почему-то всегда либо неинтересны, вроде «февраль заморозит, а март отпустит», либо общеизвестные, как «ученье свет, не ученье тьма», «медицинские советы», «простейшее средство от детских поносов», «меню обеда», «щи суточные говяжьи», «бараний бок с кашей», «мороженое». И, наконец, загадочная строка. «Погода по Брюсу – дождь». Эти предсказания погоды почему-то никогда не сбываются. «Папа, кто такой Брюс?» Папа, который уже пошел было к двери, но по дороге, заметив какую-то книгу, уткнулся в нее, очень спокойно отвечает мне: «А черт его знает, кто такой Брюс. Тут в календаре сказано «погода по Брюсу – дождь». «А-а-а», – вспоминает папа, продолжая читать книгу. «Это при Петре Великом. Ученый был. Предсказывал погоду. 200 лет назад». «Как же он мог 200 лет назад предсказать, что сегодня будет дождь?» «Ну вот оттого никакого дождя сегодня и нет». «И вообще, не приставай с пустяками. Очень интересная статья попалась». Пока мы с папой разговариваем, вернее, пока папа отстреливается от моих вопросов, Юзефа прибирает комнату. Юзефа сердита. Впрочем, она ведь редко бывает настроена благодушно. Но сегодня она как-то особенно яростно бушует. Переставляет мебель со стуком, стирает пыль со статуэтки Пушкина с таким ожесточением, словно собирается отломить Пушкину голову. «Учителя своего дожидаешься!» — спрашивает Юзефа. «Да», —